Глава 24. Липочка остолбенела. Загогулина ваша жена? Да, черт возьми, да! Закричал Роман. Она моя! А вы ничего не перепутали? Поверить не могу! Ваш Ваня, этот жирный кобель, положил глаз на мою жену? Откуда у вас такая информация? Я подслушал разговор Сан Саныча с его, как я поняла, приятелем. Ошибки не может быть. Было четко сказано, Желтухин запал на Ниночку Загогулину. Откуда, по-вашему, я знаю ее имя? Роман с ненавистью посмотрел на Липочку и дико рассмеялся. Желтухин запал на мою Нину. Это ни о чем не говорит. Вот так чудо. Желтухин запал на мою Нину. Нина красавица. Как вашему кобелю на нее не запасть? А она-то, она, как к нему относится, к вашему безобразному Ване? Со всей душой, злорадно сообщила Липочка. К моему Ване со всей душой. А вот к вам, красавчику, не очень, как я поняла. Не очень? Что значит «не очень»? А то и значит, что ей на вас наплевать. Видела я вашу красавицу, еще та финтифлюшка, длинный тощий крокодил. Кто бы говорил? Возмутился Роман. Вы забыли, дорогуша, ваш муж бегемот и кобель. С чем, между прочим, вас и поздравляю. Теперь я поздравляю вас, торжествуя, заявила Липочка. У меня хоть и кобель, но все же муж. А у вас вместо жены какая-то Загогулина. Между прочим, развратная. У мой Ваня у нее просто живет. Роман грохнул по столу кулаком, вскочил и с воем забегал по кухне, приговаривая. Ух, изменяет! Непостижимо! Ух, изменяет мне! Уф, как вы меня напугали! Воскликнула Липочка. Ну, изменяет, так и что же с того? Страдать-то зачем? Вы серьезно? Поразился Роман. Серьезно считаете, что измена не причина для страданий? «Ни для воя, ни для страданий», – заверила Липочка. «Советую вам наплевать и забыть про нее». «Вы бездушная кикимора!» – отрезал Роман. «Как я могу наплевать на ту, которую любил столько лет? Она жена моя, а вы черствая корка!» «Мне это нравится», – возмутилась Липочка. «Изменила вам ваша Загогулина, а оскорбления достаются мне. Вы ничего не перепутали?» «Напоминаю, я не сделала вам ничего плохого. Это Ниночка, ваша хваленая Загогулинка. Надо же, она изменила. А как вы верностью ее козыряли? Как козыряли? Просто смешно!» «Вам смешно, а мне горько!» Воскликнул Роман и подумал. «Это она еще не все знает. Вот скажу сейчас, что ее бегемот забавлялся и с Глашей. И посмотрю, как она обрадуется!» Но вместо этого он снова грохнул по столу кулаком и исступленно закричал. «Дьявол! Проклятье! Я! Я! Я сейчас что-нибудь сотворю такое!» Увидев, в каком Роман пребывает в бешенстве, Липочка перестала злорадствовать и почувствовала себя не в своей тарелке. «Ну, пожалуйста, перестаньте бушевать!» – взмолилась она. «А что мне делать?» – прогремел Роман. «В один миг я лишился сразу всего. Нина была смыслом моей жизни. Она везде, везде, везде!» Услышав это, Липочка вышла из себя. «Поздравляю вас!» – закричала она. «Вы просто моими словами чешете! Тогда и я вам отвечу вашими! Отличный смысл! Тощая, лысая сука!» Услышав такое про свою жену, Роман оцепенел. «Знаете, кто вы?» спросил он. Липочка подбоченилась и, нетерпеливо постукивая ногой по полу, выстрелила. «Кто я?» «Вы бездушная кретинка!» «Почему?» удивилась она, не ощущая себя таковой. «Потому что мне больно, а вы глумитесь!» Липочке стало стыдно. «Вы неправильно меня поняли!» залепетала она. «Я всего лишь не согласна с вашей постановкой вопроса. Ваша загогулина не все. Все это вы. Вы умный, интеллигентный, учтивый, обаятельный. Вы добрый. Вы мечта любой женщины. А какой вы неприхотливый, а порядочный какой. Настоящий мужчина. Роман перестал буйствовать и, открыв рот, прислушивался к дифирамбам. В глубине души он и сам знал, что он такой, но по природной скромности не подозревал, что это так сильно заметно. Настроение его слегка улучшилось. Возможно, и больше приподнялось бы, если бы Липочка все не испортила. Она вдруг заключила: «Ваша загогулина дура, если она не поняла, какое сокровище ей досталось». И Роман сник. «Мой вам совет», – с улыбкой продолжила Липочка. «Отправляйтесь в церковь и купите самую большую свечку. Поставьте ее Богу за то, что он лишил вас такого всего. Вы же счастливы, счастливы. Только пока еще об этом не знаете, как не знали раньше того, что несчастны. Ваша загогулина вам изменила, и большое ей спасибо. Я за вас просто рада». И она рассмеялась. «Как вы можете так говорить?» – взвыл Роман. «Чему вы радуетесь?» Он грохнул по столу кулаком. «Прекратите смеяться!» Но Липочка не испугалась. «Завтра над этим будете смеяться и вы», – заверила она. «Над чем? Над тем, как меня унизили? Черт возьми! Вы говорите, что я драгоценность?» «Настоящий алмаз», – заверила она. «Даже бриллиант в 1000 каратов. А связались с какой-то загогулиной. Позор!» «Позор?» – с угрозой поинтересовался Роман. Липочка бесстрашно подтвердила. «Позор!» «Ах, позор!» «Позор, позор!» «И в самом деле!» – вдруг согласился Роман. «Настоящий позор! Разве может нормальная женщина мириться с такой фамилией? Загогулина!» С непередаваемым презрением произнес он по слогам и зло сплюнул. «Тьфу! А ведь уговаривал ее взять мою фамилию! Не захотела! Что ж, пускай остается теперь с вашим бегемотом! Такая она мне не нужна!» «Правильно!» – согласилась и Липочка. «Пускай мой бегемот остается с вашей загогулиной. И он мне не нужен, кобель такой. Жаль, манной каши нет у меня. Хотите торта?» «Хочу!» «Мы не будем страдать. Мы будем торт лопать. К черту фигуру! Ха-ха! Чтобы я превратилась в тощую загогулину, этому не бывать!» «Да-да!» – подтвердил Роман. «Надо чаще есть торт. Не вздумайте расставаться со своими прелестными округлостями. Мужчины не собаки, на кости не бросаются. Это они только притворяются, что им нравятся высокие и худые. А на самом деле они обожают маленьких и толстеньких. Знаете почему?» «Почему?» «Потому что мужчины любят руками. Что за радость кожу до кости ласкать?» «Правда?» – искренне изумилась Липочка. «Тогда я пойду в кондитерскую и куплю еще один торт. Теперь уже свой любимый, песочный!» Так она и поступила. Купила еще один торт, после чего они с Романом долго сидели в кухне, пили чай, угощались, сердобольно друг друга успокаивая. «Даже и не думайте расстраиваться из-за такой чепухи!» – увещевала собрата по несчастью Липочка. «Эта фря и ногтя вашего не стоит! Видела я вашу жену! Чистой воды загогулина! Глаз положить не на что!» «И я насмотрелся на вашего бегемота!» – вторил ей Роман. «Устал удивляться, что вы в нем нашли! Он вас недостоин! Недостоин! Ха-ха! Такая замечательная женщина надолго одна не останется! Не вздумайте унывать! Уверен, черт возьми, завтра же толпы поклонников будут добиваться вашего внимания!» «Ну, это вы переборщили!» – засомневалась Липочка. «Ничуть!» «Толпы поклонников?» «Да, во всяком случае, я вам этого искренне желаю. Главное – научиться выбирать. Теперь не хватайте, что ни попадя!» «Да, не буду хватать», – согласилась она. Вы достойны самого лучшего. Да, черт возьми, вами я просто восхищен. Верьте мне, и на вашей улице будет праздник. Вас полюбит самый замечательный в мире мужчина. Липочка, а это сообщение застало ее с большим куском торта во рту, едва не поперхнулась. Прокашлившись и поерзав на стуле, она сказала: «Скорей бы!» «Не сомневайтесь, ваш принц не заставит себя долго ждать. Явится в ближайшем будущем». «Тогда и вам скажу. Ваша принцесса уже нетерпеливо топчется на пороге вашей судьбы». «Ух ты!» «Да-да, не сегодня-завтра вам придется ее заметить». «Сильно сказано!» – одобрил Роман. «И образно. Растопчется, значит, заметим. Заметим назло всяким там загогулинам. Не проглядеть бы». «Не проглядим. Я глаза вам открою», – пообещала Липочка и пояснила. «Женщины лучше разбираются в таких вещах». «Да?» Он посмотрел на нее с интересом. «Тогда я очень на вас рассчитываю». «И правильно делаете. Знаете, что такое женщина?» Он заверил. «Конечно знаю. Женщина – это существо, которое всегда найдет дело мужчине». «Да? Тогда я не женщина», – пригорюнилась Липочка. «Мой Ваня болтался без всяких дел. Точнее, он сам себе дела находил». Роман покачал головой. «В этом ваш просчет. Потому он у вас и кобель. Слишком много образовалось у него свободного времени. Это я вам как друг говорю. Кстати, я рад, что мы подружились. Раньше не верил, что между мужчиной и женщиной возможна дружба. А теперь готов засвидетельствовать. Возможно». «И еще как возможно», подтвердила Липочка. «Нерушимая дружба. Тем более, что мы с вами не просто друзья, мы теперь почти родственники». «Ха-ха!» – горько рассмеялась она. «После того, как мой бегемот запал на вашу загогулину, я просто считаю своим долгом вам во всем помогать». «Да?» Он посмотрел на нее с еще большим интересом. «Тогда я очень-очень на вас рассчитываю». «Клянусь, я вытащу вас из беды, чего бы мне это ни стоило!» – вдохновенно воскликнула Липочка. «Это опасно!» – напомнил Роман. «Теперь мне терять нечего!» Она отвалила на свою тарелку солидный кусок торта и бодро сокрушилась. «И я еще дура в еде себе отказывала! Подумать только! Всего раз в месяц покупала свой любимый песочный торт! Хватит! К черту фигуру! Торт! Каждый день буду трескать торт песочный!» «Правильно!» – одобрил Роман. «Ешьте свой любимый торт! Кстати, а почему вы сначала бисквитные купили, если песочные любите?» Липочка пояснила. «Я бы песочные купила, но дареному коню в зубы не смотрят. Торт подарил мне Леха». «Какой Леха?» – насторожился Роман. «Да сотрудник мой, охранник офиса. Вот такенный головорез!» Липочка взметнула руки, насколько смогла, и с доброй улыбкой сообщила. «Он вообще-то славный парень!» Роман деловито осведомился. «Женат?» «Нет!» Ее сообщение совсем не понравилось Роману. «А с какой стати этот славный головорез одарил вас тортом?» С недобрым прищуром глаз поинтересовался он. Липочка горделиво призналась. «Я жизнь ему спасла!» «Каким образом?» Она отмахнулась. «А, долго рассказывать!» «Ах, вот как!» Роман демонстративно отставил тарелку с тортом, встал из-за стола и принялся мерить кухню шагами. Липочка, не отрывая от него глаз, растерянно крутила головой и приговаривала. «Ну что вы, почему бросили есть?» Он сурово молчал, шагал из угла в угол и молчал. Наконец остановился, уставился на Липочку и с глубокой обидой воскликнул. «Надо же! Жизнь она головорезу спасла! А почему мне, порядочному человеку, жизнь никто не спасает? Я просил вас помочь, а вы чем занимаетесь? С головорезами Лехами дружбу водите?» И Роман вновь зашагал по кухне, изредка восклицая. «Жизнь она ему спасла!» Липочка долго за ним наблюдала и, наконец, спросила. «Не пойму, вы что, ревнуете?» Он возмутился. Я? Она с усмешкой оглянулась по сторонам. Здесь никого больше нет вроде. Я ревную? Кажется, да. Ни за что! Я не ревную даже свою загогулину, а вас и подавно. С чего мне вас ревновать? Вот и я думаю, что не с чего. Миролюбиво согласилась Липочка. Мы же друзья, так зачем ругаться? Поймите, Леха силой всучил мне этот дурацкий торт. Глупый парень. А вам нравятся умные? Конечно, пылко заверила она. По-вашему, Ване, никак не скажешь. Ядовито заметил Роман. Липочка не рассердилась, даже оправдываться начала. «Ваня, моя ошибка! Больше такого не повторится! Алёха глуп откровенно, одни мышцы, в голове ничего! Я случайно подслушала разговор братков, гадость они готовили. Вот я Лёху и предупредила!» Роман слегка остыл. «Лезете везде!» Сердито буркнул он, вновь присаживаясь к столу. «Да лазитесь, пока вам нос не прищемят! Короче, с фирмой пора завязывать!» Липочка испугалась. «Да вы что? А как я про Ваню узнаю?» Он удивился. «А что вы еще хотите узнать? Он кобель! Разве вам этого мало?» «Мне, пожалуй, хватит, но у вас-то проблемы. Их надо решать. Разве не из-за вас я с фирмой связалась?» «Из-за меня!» – вздохнул Роман. «Но думаю, что пора менять тактику. Не надо вам больше там появляться. Мы сделаем по-другому. Завтра вы сходите в камеру хранения и заберете мои вещи». «Какие вещи?» – насторожилась Липочка. «Мой чемодан, то есть два чемодана. Там мои костюмы и вообще, одним словом, одежда». Она испугалась. «Вы хотите на улицу выйти?» «А что мне остается делать? Сами вынуждаете меня! Не могу я под кроватью отсиживаться, когда вы подвергаете себя опасности!» «Раньше вас это не волновало!» – напомнила она. «Раньше и я вас не волновал!» – огрызнулся он. И призадумался, и больше не сказал ни слова. Липочка тоже молчала, размышляя, куда он пойдет и чем это кончится. Роман сидел нахохлившись и, вытянув на столе руки, рассеянно крутил пустую чашку. Липочка вдруг заметила, что у него дрожат пальцы, и с сочувствием прошептала. «Нервишки у вас пошаливают». «Да уж, и есть чего», – грустно усмехнулся Роман. «Из бизнеса меня потеснили, под чужую кровать загнали. Жизнь висит на волоске, жена ушла к другому. Полный абзац!» «По сравнению с ним я просто счастливица!» Ужаснулась Липочка и сказала. «Учитывая все беды, вам как никогда нужно здоровье. Давайте примем лекарство. Есть у меня хорошее успокоительное. Мне, кстати, тоже не помешает». Она покопалась в сумочке и выдала Роману таблетку. Подумав, добавила еще, пояснив. «Стресс еще тот. Одной будет мало». «Вам видней». Он механически проглотил обе пилюли, посидел, прислушался к себе и решительно изрек. «Это все ерунда. Надо выпить». Липочка растерялась. «Выпить? Чего?» «Водочки. Есть у вас в доме?» «Да, где-то есть». Она вскочила из-за стола и засуетилась. «Сейчас посмотрю в баре. Рюмочки тоже там, а в холодильнике лимончик и закуска имеется». Роман возразил. «Не надо закуски, лекарства натощак принимают». Минуту спустя Липочка решительно поставила на стол бутылку и призналась. «Знаете что, я тоже выпью. С превеликим удовольствием, хоть и жуткая трезвенница». Роман пристально на нее посмотрел и спросил. «А если придет Ваня?» Липочка махнула рукой. «Кто там придет? Я слышала, что он уже практически живет у вашей загогулины». «Кстати», – заинтересовался Роман. «А что вы ему скажете, если он все же явится?» Она пожала плечами. «Ничего не скажу». «И скандала не устроите?» «Бессмысленно». «Это как-то не по-женски», – – усомнился Роман. «По-вашему, по-женски это если глупо?» – удивилась Липочка. «Какой смысл устраивать ему скандал? Я-то все знаю, но с поличным его не поймала. Конечно, он будет упрямо отрицать. К тому же, если я скандал устрою, надо будет решение принимать». «Да, придется». «Именно. Вряд ли Ваня захочет уходить из дома. Благородством он никогда не страдал. Следовательно, уходить придется мне. А куда вам деваться тогда?» «Нет», – она огорченно покачала головой. «Не надо никаких скандалов. Пока все оставлю по-старому». Роман смотрел на нее с восхищением. «Вы потрясающая женщина! Даже не думал, что есть такие!» «А кто это ценит?» – спросила она. «Я ценю! Наливайте! Нет, я сам лучше вам налью! За это обязательно надо выпить!» «Надо!» – согласилась Липочка. И они выпили, потом повторили, уже за знакомство, потом за дружбу, потом за удачу, за романтику, за малиновые рассветы и за что-то еще. А потом пришел Ваня. It's funny,